Глава 18. Входная дверь была заперта на оба замка, а ведь мы договорились, только на нижний. Совсем простой, ведь на мою смс-ку вернулся завтра в 20:00, она ответила: «Генералю очень жду». И почему, заслышав мою возню с мудреным запором, не кидается на помощь? На пути к столу, к бутерброду с высохшей пластинкой сыра, к которому, судя по положению тела, она тянулась из последних сил, оказался тот самый самовыдвигающийся стул. Он, наверное, даже не сдвинулся с места, когда рука ее, хватающаяся за воздух, пыталась его оттолкнуть. Даже не сдвинулся, приземистый, самодовольный урод, упершийся в линолеум упрямо выгибающимися ножками. Заглянул в комнату, многое стало ясно. Приготовила бутерброд и включила чайник. Закипеть должно было через 3-4 минуты. Но зачем их терять? Полезла вешать синюю штору, выстиранную и выглаженную. Генералить так генералить. Окна закрыты, стремянку поставила боком. Накидывать петли на крючки потолочного карниза неловко, голова задрана, руки дрожат. Чайник выключился, надо слезть и поесть. Ладно, еще чуть-чуть. Очнулась под стремянкой, едва из-под нее тяжелой старой дуры выбралась. На четвереньки встать не смогла. Поползла, а еще в беспамятстве сжимала в левой руке край шторы. «Зачем? Да отпусти же!» «Опустите, пожалуйста, синие шторы!» Примечание Булата Куджава, конец примечания. «Какое там?» Потратила кучу сил, дергая, срывая с крючков уже накинутые петли. «Опустите, пожалуйста, синие шторы! Отвяжись, чертова песня!» «Вера, надежда, любовь для этой женщины, не кредиторы, наоборот!» Как называются, которые наоборот. Я думаю, безобразно, бессвязно, урывками, от этого в памяти провалы, а, вспомнил. Вера, надежда, любовь для этой женщины – дебиторы. Но, наконец-то, сообразила, отпустила, поползла быстрее, а когда свернула к кухне, уже, наверное, мысленно впилась в бутерброд, как волчонок, как в тот спаленный в спешке стейк, который мигом примчал ей официант плавучего ресторана, расторопный, поможливый парень. Мы могли ужинать за его столиком еще 5 раз, Инка, дуреха. Ты же пообещала, что будешь есть регулярно, по часам, по минутам. Тебе же хотелось жить, ты же доползла. А если б сразу отпустила штору, если б не стул, хочется его пнуть, но не могу занести ногу над твоим телом. Вот если бы в воскресенье. Почему в воскресенье? Ведь все случилось сегодня утром. Впервые после вступительного экзамена в Питере и собеседования в физхиме я думаю бессвязно. В воскресенье она ответила на мою смс-ку «Очень жду». И что? Идиот, Меркушев, ты идиот. Какая баба следит за точностью формулировок? Она ведь имела в виду «Очень жду, приезжай», чтобы я примчался и сам повесил штору. Конечно, да. Именно это. Ведь для такой оглобли, как я, повесить штору пара пустяков. Про формы ради ты бы верещала, что женщина, пока генералит, выглядит как шпалоукладчица, что приехать сегодня, написав «приеду завтра», это из дурацких советских анекдотов. А я бы оправдывался, для меня, что сегодня, что завтра, одно и то же. Для меня есть только 28-е и до 28-го. И вообще я запутался окончательно и безнадежно. А ты отозвалась бы по-современному бодро и легковесно «запутался», тогда хватит париться, надо срочно отсюда линять и подальше. А я бы обрадовался. Точно, в Мексику. Подожди, позвоню вожнику Попову, потом объясню, почему в Мексику. Уже позвонил, он обещал скоро приехать с группой, но по-тихому, оторвавшись от репортеров. Разумеется, сразу же ликуя, сообщит Парису, что Меркушев вроде бы влип, но хрен с ними, со всеми. Итак, почему в Мексику? Потому что в горах близ Пуэрто-Вальярты есть чудо-тропинка, одна такая на всем белом свете, узенькая, она сворачивает почти под 90 градусов. И если стоять в вершине угла, то впереди небо, боковым зрением угадывается океан, и все. Вас трое. Небо, ты и океан. И через минуту Париж. Сначала над океаном, а потом просто Париж, как в космосе, не над чем-то большим, а внутри чего-то огромного. Потому что в беспредельном, как зал ожидания, ресторане Пуэрто-Вальярте Я впервые увидел клипы с боготворимым всей Южной Америкой дуэтом Ленки и аргентинца с героической внешностью Симона Боливара. Они пели, конечно же, о красивой пламенной любви, выгружая обычный бессмысленный набор слов и придыханий, так будто они-то их выстрадали. А я смотрел, слушал и заряжался злостью. Уж будь уверена, в Мексике я бы подкармливал тебя каждые 4 часа, по чуть-чуть, чтобы не растолстело, даже по ночам сонную, даже на той тропинке, пьяную от парения, из маленьких пластмассовых контейнеров. Кстати, чтоб ты знала, жуликоватые мексиканцы вполне могут подсунуть контейнеры из левой, а то и из биологически вредной пластмассы. Ты права, еще неизвестно, кто у кого такому научился, они у китайцев или китайцы у них. Но со мной этот номер не прошел бы. Все бы проверил. И сам бы делал тебе инъекции, приговаривая, что вводить в любимое тело 25 единичек инсулина куда приятнее, чем вгонять литры спиртоформалиновой жидкости в бедренную артерию дородного покойника. Да не издеваюсь я над тобой, глупая. Просто несу ахинею в нафантазированном забытии, после которого есть смысл любить жизнь и нет причин бояться смерти. Когда появился Попов, я уже был почти спокоен, только смертельно хотел курить впервые с тех пор, как бросил. «Ваше указание выполнил», — он начал выделываться прямо с порога. «Хвосты отсек, начальству доложил, но с недомолвками. Разрешите приступить к исполнению непосредственных?» А ребята из группы уже проверяли замки, фотографировали кухню и труп. Маленький Юркий, бывший когда-то нашим военным советником в Сомали и Никарагуа, Попов, говорят, воевал отчаянно, будто бы считая, что приговорен судьбой к скорой гибели. Вернувшись целехоньким по всем канонам вьетнамского синдрома, должен бы был запить, но нет. Простой русский мужичок оказался покрепче штатовских вояк. Побывал я как-то раз в его холостяцкой квартирке. Все складное, сборно-разборное, переносное, во всем простота последнего бивака, мечется между чертом и верой, и не дай ему Бог однажды понять, что это для таких, как он, одно и то же. В былые времена мои экспертные заключения много раз перепроверял, приезжал в судебку и спорил, размахивая исчерканными метками учебником. Почему? Из навязчивого недоверия ко мне или какой-то тайной страсти к убиению, к его зримым и пахучим результатам? Ведь баллистиков и криминалистов придирчивостью не донимал. Как попал в квартиру, конечно, когда-то мы с ним были на «ты», но сейчас он не омикошонствовал, а демонстративно плевал на святые принципы чинопочитания. Ключи были. Ах ты, Меркушев, какой облом. Пришел на блядки, а тут труп. Подчиненный, правда, бывший. Прошелся по квартире, даже не делая вид, что всматривается. Опытному глазу все и так было ясно, пошушукался со своими. Гематома, падение, стремянка, вздохнул. «Говоришь, Меркушев, голодная кома на почве тяжелого диабета?» «Ничего не говорю, это вы сами успели пробить ее медкарту». «Успели, Меркушев, все успели». «Опора на современные технологии, вот лозунг дня, черт». «Перепутал, лозунги дня были у прежних супостатов, а у нынешних хоругвеносцев стратегемы момента». «Да, типичный несчастный случай, бабу жаль». А что ты к ее смерти руководящую руку не приложил, до слез обидно. Мечтал я, честно говоря, яйца тебе прищемить. Какая бескрылая мечта. Да я и сам не очень-то крылат, а мотивчик руку приложить у тебя есть. Слышал, покойница была резко против расхищения бюджетных средств, замаскированного под строительством мусороперерабатывающего комплекса, цитировал Париса почти слово в слово, да еще и бравировал этим. Потому и выгнал ты ее из администрации. Потому и получил от нее ключи от квартиры. Кстати, прищемите яички, а не яйца. Пардон, оплошал. А если еще раз заговоришь об Инне Сергеевне таким хамским тоном или обратишься ко мне на «ты», получишь по морде, без задержки и прямо здесь. Попробуешь? Упаси бог, ваше высокопревосходительство, еще раз пардону прошу. Старею, становлюсь бестактным, не чувствую дистанции. Пардон принимается. Вы, кажется, курите, не угостите. «С большим удовольствием», — шуганул из коридора понурых понятых, и мы вышли из квартиры. Через час так и не доубранную ее опечатают. Курил Попов какой-то крепкий сорт, но голова у меня не закружилась. Знал, что до той самой секунды, когда опустятся синие шторы, головокружения не будет, без связанных рассуждений и провалов памяти не будет, убыстрения пульса и карлика за грудиной тоже не будет. Все сработает безотказно, а в ту самую заветную секунду безотказно сдохнет. Я люблю свой организм, впрочем, нет. Люблю неточное по смыслу слова. Он мне нравится, он мне люб. В сентябре на пенсию, сообщил он будто бы, между прочим, но есть еще повод помечтать, знаете какой? Знаю, моя мошонка. За нее пока можете не беспокоиться. Сейчас я всего лишь мечтаю понять, как вы прикончили 75-летнего барыгу своего бывшего учителя физкультуры. Именно как? В самом факте не сомневаюсь. А что насчет моего железного алиби? Прижали б чуть-чуть вашу тогдашнюю якобы любовницу, и нет железа, одна труха. Нет, подумал я. Чуть-чуть было б недостаточно. Верка бы уперлась, она цеплялась за последнюю возможность меня заполучить. А прижали б сильнее, встрепенулась бы тогда еще здоровехонькая профсоюзница. Этого вы с Парисом опасались. Молчите, Игорь Осипович. Он прикурил вторую сигарету от первой и сделал то же самое. И много курите, разнервничались? Распереживался. Ладно вам, нервничайте. Борец-то был убит, и убили его вы собственноручно, больше некому. Попов, вы, если не ошибаюсь, не Порфирий Петрович, а Сергей Васильевич. Намекаете на писание господина Достоевского? Почитывал в бытность свою на юрфаке. Ладно, давайте степ-бай-степ. Вы пробыли у той эксцентричной дамы с 23 до 3:30 ночи. Жене, думаю, сказали, что у вас срочные вызовы к трупам. Не надо думать, это записано в протоколе. И то верно. Из квартиры борца, поставив ему последнюю десятую капельницу, вышли примерно в 22:40. Это свидетели подтвердили. А дальше? А дальше молчание или «the rest is silence», как говорил другой классик, не русский. Впрочем, поскольку не русский, значит, не совсем классик. Попов, да вы не только Достоевского почитывали. Да, еще букварь, как сейчас помню. Так вот, про дальше. Район между дамой, барыгой и вашим домом обезлюдил. Никто, ну, ни одна живая душа не заметила вашего перемещения от дамы к родному дому, только таксист подтвердил, что в 5:00 он повез вас и вашу семью в аэропорт, в 5:30 вы уже регистрировались на рейс в Симферополь. А как вам такое допущение? Большинство честных граждан спит, меньшинство в ментовской форме башляет у злачных мест, шантажируя опившихся и обдолбанных нечестных граждан. Я же пробирался кружными путями, эти места обходя, имея при себе на всякий случай травматик и не имея, каюсь, на то разрешения. Для уставшего и счастливого любовника похвальная предусмотрительность. Рассуждаем еще дальше. Соседи засвидетельствовали, что барыга очень часто и очень шумно ходил в туалет, но около 2 часов затих, а смерть, по заключению экспертов, наступила позже между 16:30 и 17:00. Хорошая точность, подумал я, школа Зоберна. Ходил в туалет очень часто под действием 2 литров физраствора, а очень шумно, поскольку спасибо двойной дозе мышечного релаксанта едва стоял на ногах. От этого же спасибо и затих. Сфинктеры еще больше расслабились, мочился под себя. В его тканях обнаружили следы ровно тех препаратов, что были выписаны лечащим врачом, их вы, стало быть, лили в капельницу. Надеюсь, Попов, передозировку, например, дигоксина не обнаружили? Не зря надеетесь, Игорь Осипович. Отлично ведь знаете, что в тканях трупа, пролежавшего в жаркой комнате больше 2 суток, передозировка не улавливается. Положим, я бы уловил, но для этого надо быть лучшим учеником Зоберна. Недаром Исаак Борисович, Царствие Небесное, говорил, «Игорек давно меня перерос». Тогда в чем проблема? В том, что никто не мешал вам в начале 3-го, правильно, в 2:17, еще раз войти в квартиру борца, вторично ввести ему, например, дигоксин, и в 5 утра бывший чемпион Европы уже беседовал с ключником Петром. «Молодец, он все же молодец. На всякий случай, Попов, спрошу, а как я попал в квартиру?» «На тот же случай, Игорь Осипович, отвечу, с вашей ли ловкостью не суметь за столько визитов сделать слепки ключей, к примеру, на брусках мыла?» Он прикурил уже четвертую сигарету, я тоже. «Соседи рассказывали, что старый скупердяй хвастался. Вот, мол, сэкономил на медсестре. Бывший ученик, профессор, приходит капельницы ставить. Пустил, что называется, козла в огород. Забавно». Мимо прошли санитары с носилками. «Гораздо забавнее, Попов, что вы, высосав из пальца такую красивую версию, не возбудили дело по факту насильственной смерти. Заключение экспертов, мать их, не дало возбудить. Признаков насильственной смерти не обнаружено, и все. Версия накрылась. Вот видите». «Вижу и видел. Под лупой тело осматривали. Никаких следов свежей инъекции. А последняя капельница, пятая, насколько помню, в правую руку и десятая в совокупности. Вены я заставил просмотреть под микроскопом ровно по 5 следов на каждый. Даже дьявол не сумел бы попасть во второй раз в невидимую дырочку. А передозировка дигоксина в капельнице? Исключено. Тогда бы старик подох до времени походов в сортир, которые не давали спать соседям. Да уж прямо теорема Ферма. Попов, а что вы так стараетесь? Вам кто-то заплатил? Ну, скажем, наш губернатор? Заплатил бы. Много. Но дело не в этом. Закашлялся, вроде как перекурил. А вот мне 4 вонючие сигареты, хоть бы хны. Дело в том, что я восхищаюсь твоим умом. Как приятно слышать. И ненавижу за то, что оказался умнее меня. Что ж не дашь по морде? Я ведь опять на «ты». Имеешь право. Неподдельная ненависть несовместима с ненатуральным «вы». И пошел за носилками, от двери, к которой недавно нес на вытянутой руке ведерко с таганрогской вишней. «Меркушев, ты расскажешь когда-нибудь, как впиндюрил ему дигоксин?» — кричал Попов вслед мне и Инне. «Не сейчас, не для протокола, просто так, я подожду. 10 лет, 20, дождусь, буду жить долго, расскажешь?» «Значительно раньше расскажу, так долго ждать не придется, только вот не поймешь». «Почему?» — выл он, и не только с тоской по несорванному кушу. «Представь себе, сынок, что Буратино юркнул в харчевню 3 пискарей, забрался в кувшин. В темноте, в духоте, скрюченный, дождался заветной минуты и завыл изо всех сил: „Открой тайну, несчастный!“ И вдруг в ответ: „Да пошел ты!“ И что? Столько хлопот, все пустые. Ключик есть, дверцы нет, дигоксин введен, следов не видно. Потому не поймешь, что в промежутке между букварем и Достоевским не прочел книгу Кона «Легенды и мифы Древней Греции». Не заметил, Витюшка, как стал обращаться к тебе, а Нина Трифель, игры с ее портретом на дальней стене, орел, решка с ее сказанным-несказанным «не бойся» ушли. Я был, Нина Трифель, переплетен с тобою слишком долго. Так долго, что настоящую мою Нину считал дарованной мне свыше ласковой нянькой, заботливой сестрой милосердия. Слишком часто ее лицо, не пикантное, не портретное, не киношное, казалось ликом, и я, как абсолютно черное тело, поглощал его сияние, не излучая в ответ ничего. Слишком долго под моим именем функционировал противный моей же природе альтер-эго. Теперь все да нельзя природно, сказал девочке: там впереди яма, глубокая-преглубокая, темная-притемная, давай позаглядываем. И повел, после каждого шага перебирая свои ощущения, свои переживания, наслаждаясь их многоцветностью, многозначностью и многослойностью. И не заметил, что девочка вырвала руку, что не чувствую больше ее ладошку, подробно мною исцелованную, что она бежит к яме быстрее меня, идущего с запланированной скоростью. А утром, когда я посматривал на часы, заставляя стрелки быть поближе к 20:00, уже добежала. Теперь, признаюсь, я использовал смерть Инны. Рассуждал связно. Парис еще в 2000-м щедро премировал бы Попова, сумей тот меня нейтрализовать. На войне, как на войне, следовательно, шанс упустить нельзя. Действовал четко. Не отставая от труповозки и не обгоняя ее, успел сделать два звонка. Первый с зарегистрированной неведомо где сим-карты неведомым ребяткам. Не по названному отцом 6 лет назад номеру, номера неукоснительно менялись каждые 2 месяца. Отозвался голос нового для меня тембра. Тембры менялись одновременно с номерами. У ребяток, конечно же, первоклассная аппаратура. Коротко объяснил, что мне нужно. Мне коротко объяснили, где нужное получить. Второй звонок со своей симки Герману. Листок с его номером лежал в квартире на видном месте. Убедил, что Инну нужно кремировать, а урну захоронить на чистеньком голландском кладбище. Кремировать нужно в Питере, поскольку московские крематории перегружены, все хлопоты и расходы внутри России — моя проблема. Долго убеждать не понадобилось, в общем-то, и не убеждал, а информировал непререкаемым генерал-лейтенантским тоном. Он, оглушенный известием, только повторял: «Да, вы правы, да». В судебке, щедро заплатив, договорился с бывшими коллегами, что они после экспертизы только зашьют, все остальное сделаю сам. Спецборд, который я организовал, вылетел минута в минуту, катафалк ждал в Пулково, зал крематория был готов. Герман прилетел с дочерью и массой тюльпанов. Инна, как и я, любила монохромные, желтые, розовые, алые, голубые, фиолетовые. Муж расставил их собственноручно, мастерски. Даже церемониймейстер, не отменяя скорбного выражения лица, восхитился, как красиво. Инна тоже была очень красива. Я работал долго и очень тщательно, вспоминая, как мечтал прикасаться к ее телу. Нарядил в фиолетовый брючный костюм, купил сам и удивительно точно угадал размер. Оказывается, вполне способен разобраться в дамско-портновских штучках. Хорошо сделал лицо. Не талики румян, разумеется, от них покойник становится похож на уложенного в коробку петрушку. Нет, только тональный крем, пудра и немножко теней. И вот никакой гематомы. Девочка просто зажмурилась, потому что в глаза внезапно ударило солнце. Так иногда бывало, когда катерок катал нас по водохранилищу. Гроб был с большим слюдяным окошком, закрытый. Я не хотел, чтобы над нею витал дух моей работы. Слюда натуральная, редкий ее вид, сиреневатый липидолит. Его едва-едва успели доставить с Урала. Муж и дочь припали к окошку с разных сторон очень деликатно, так что Инну можно было видеть. Профиль дочери, густая челка, в ее возрасте часто носят челки, стесняясь прыщей и детской выпуклости лба, гораздо темнее бледных губ. Лицо Инны еще не мертвое, скорее уплывающее, как у Вертинского, плавают в сиреневом тумане. Герман, рыжинка волос, мягкий профиль трудолюбивого добряка, румянец во всю щеку, яркий и неправдоподобно полнокровный, особенно в сравнении с равнодушным покоем липидолита. Какая красивая семья! А еще рядом с гробом сидел привезенный Германом пастор. Он не мог не быть пастором, этот человечек старенький, как представитель вечности, своей уже бестелесностью, просветленностью, воздушностью, словно убеждающий, что жизнь — чудо, какая прелесть, да и смерть — чудо, какая прелесть. Коль так прелестно покойница и так ласкает его подслеповатый глаз самое начало ее вечного сна. Старичок и молитвы бормотал, словно ворковал о чистой любви к чему-то очень высокому, неважно, как оно зовется, «Leben oder Tod», примечание «Жизнь или смерть» немецкий, конец примечания. Церемониймейстер уже посматривал на часы, когда вошел Парис со своим верным портфеленосцем, но без жены. Его жена, видишь ли, всегда чуть-чуть нездорова, и страх как не любит находиться рядом с чем-нибудь более грустным, чем ее чуть-чуть нездоровье. Когда церемониймейстер спросил, хочет ли кто-то сказать слова прощания, возникла пауза, пастор и так все время говорил эти слова, хоть и по-немецки. Парис же в отсутствии телекамер и почтительно внимающего народа давно уже ничего не произносит. Что ж, произнес я, был, не исключено, тоже прелестен. Во всяком случае, пастор, не переставая ворковать, одобрительно кивал моим пассажем. А едва я сказал, что неизвестна трагедия или счастье для Инны Сергеевны, уйти до того дня, когда ей, не дай бог, случилось бы примерить к себе горькие слова Чичи Бабина «Сними с меня усталость, матерь смерть», старичок даже ворковать перестал. Он утверждающе воздел бестелесную руку. «Да, неизвестно. Никому неизвестно. Даже Господу неизвестно. Но в этом особая прелесть, и все». И постамент медленно опустился в яму, из которой не потянуло могильным холодом, а повеяло скукой неторопливой канцелярской работы. Заказ, номер, на кремацию, урну с прахом и гравировку. Подошел к Герману, пожал руку, он сказал: «Спасибо, Игорь Осипович, вы так много для нас сделали, Инна мне говорила, что любит вас, не может оставить одного». «Послушайте», — выдавил я, — «у нас с Инной Сергеевной ничего такого. Она вас не предала, вы должны это знать». «Зачем мне это знать? Я знаю главное, она была и ее нет. Но надо объяснить Алисе, как ей теперь относиться к России. Она получила здесь жизнь и потеряла мать. С Инной обошлись небрежно. Дозу инсулина могли бы подобрать так, чтобы опасность возникновения комы была минимальной. Ведь 13 дней назад кома уже почти случилась. Инна мне рассказала, вы тогда ее спасли, спасибо». А я потом каждый день звонил, просил срочно прилететь в Амстердам вместе с вами, если не может вас оставить одного. Лучшие врачи, лучшие клиники, за любые деньги мне бы дали банки. Мои тюльпаны так хорошо продаются. Правда, они красивы? Очень. Понимал, еще немного и буду ползать у него в ногах, вымаливая прощение. За то, что не втолкнул его любимую в самолет, не отправил в Голландию поездом, автобусом или пешком, не удосужился вспомнить, как рассчитываются дозы. Я бы рассчитал безошибочно. Я все рассчитываю безошибочно. Вот, например, когда борца убивал, все рассчитал безошибочно. И сейчас Париса выманил в Питер. Безошибочно. Очень. Они прекрасны. А Алису убедите, что Россию лучше ненавидеть. Так спокойнее. Ненавидеть? И оглянулся, ища поддержки у воздушного старичка, успевшего спрятать Библию в воздушный рюкзачок и заструиться, опираясь на воздушную дералевую палочку, к выходу под милый сердцу меленький приморский дождичек. «Ненавидеть? Цухассен!» Пастор застыл, потом, поверив старым ушам своим, услышавшим столь страшное слово, развернулся, засеменил к нам, суетливо снимая рюкзачок, вновь доставая Библию, и морщины на усталом личике разглаживались, и усталое личико становилось вдохновенным. Он спешил на костер, он несся на схватку с ужасной ересью, крича беззвучно, но страстно. «Нет, нет, это запрещается. Ненавидеть, мои господа. Это значит разрушать божественное». И Алиса тоже подбежала к отцу, а тот, словно устыдясь недавних своих сомнений, но чувствуя, как сейчас будет прав, сказал твердо, и от твердости этой его русский сделался неуклюж: «Говорить такое нельзя, господин первый вице-мэр, тем более ребенку. Моя семья несправедливо и тяжело была в Казахстане, но никто не учил меня тому, что вы говорите. Разве можно ненавидеть, да еще целую страну, Россию?» Теперь и лицо его отвердело, сообразно убеждениям. Румянец схлынул, и рыжинка стала яркой рыжиной, словно кровь, противно законам физиологии, перетекла от щек в волосы. Алиса прижалась к отцу, уже набравшим немного округлости телом, протестующе отгородилась от меня ладошкой, и бугорки на ней были точь-в-точь теми, что я целовал всего 10 дней назад. Пастор же, как решающий аргумент, выставил мне под нос Библию. Ноги мои все еще дрожали. Чтобы не упасть, я обнял их, всех троих разом припал за заемной остойчивостью к этой гвардии, готовой до конца противостоять злому Цухассен, и спросил: «А любить Россию можно?» «Простите меня, прощайте», — пошел к выходу непривычными для себя мелкими шажками, лавируя между вазами и ведерками с тюльпанами, тюльпанами, тюльпанами, вдруг дружно раскрывшимися, неизвестно когда и неприметно глазу. «Да», — сказал мне вслед Герман. «Да», — сказала мне вслед Алиса. «Я», — ворковал старичок, протягивая мне вслед Библию. К чему относились их «да»? Как хорошо, если они означали «да, прощаем», «да, прощайте». Посреди зала опять высился пустой постамент, уже вносили следующий гроб, за гробом степенно шел батюшка, и вдруг все затоптались, потом вообще остановились, будто прикидывая, расступится ли перед ними воды Тюльпанного моря. Питерский крематорий перегружен. Во вторник я потратил много времени, добиваясь, чтобы заказ из неблизкого Недогонежа поставили на эту, а не следующую неделю, пришлось даже подключать губернатора. Не упоминал об этой возне раньше, а теперь приходится. Еще на прошлой неделе Парис присылал парламентеров. Я выслушивал их рассуждения о бесполезности развязанной мною войны, в которой, как это обычно бывает, победит кто-нибудь третий, совсем нежелательный, и посылал по всему доступному адресу. А когда во вторник обратился за помощью, знакомый голос аж зазвенел от радости. Наконец-то! Такое страшное несчастье должно было случиться, чтобы стальной Меркушев о былой дружбе вспомнил, да? В последний момент вспомнил, ведь подпиши ты 31-го договор, обратной дороги бы уже не было. Помогу, конечно, позвоню Морфиенко, но с условием, домой летим вместе и говорим откровенно. Откровенно, Гомер, ты понял? Как на духу, а то знаю я твою хитрожопость. На небольших уютных бортах недогонежской авиакомпании нет VIP-салонов, персоны просто занимают первые два ряда кресел. Я едва успел в аэропорт, и когда вошел в летак, Парис уже нетерпеливо ерзал. «Заставляешь ждать?» — упрекнул он, указывая на кресло рядом. В пробку угодил, таксист попался осторожный, плелся и ни за какие деньги не соглашался нарушать. «Раньше бы выехал. Или занят был? Чем интересно?» Нет, не было ему интересно, ему было боязно. От этого он стал еще подозрительнее. Несколько раз оглянулся, убеждаясь, что остальные персонные места не заняты. Даже портфеленосец сидит в третьем ряду наискосок. Галстук долго подбирал на Невском. Галстук? Ну да, вдруг не договоримся. Придется в понедельник подписывать договор о галстуке моей. Черт-те какая архаика, посмотри, ничего. Под голубую рубашку и кремовый костюм, туфли тоже кремовые, носки чуть темнее. Галстук, носки, рубашка голубая. И это через несколько часов после похорон любимой женщины. Ты не человек, Гомер, ты даже не стальной Меркушев, ты танк. Отлично, галстук сделал свое дело, хотя кремового костюма и голубой рубашки у меня в гардеробе отродясь не было. Его, как и договорился, звоня по телефону отца, мне вручили действительно на Невском в салоне сотовой связи. Теперь Парис понял, что я готов ко всему, и... Ладно, танк, давай, все же договариваться, авось свернешь. Мобильник вырубай. Вот оно, вот ради чего. В традициях недогонежских випов вынимать, когда договариваются батарейки из мобильников. Тогда по устоявшейся легенде через них нельзя слушать. Других жучков быть не могло, портфеленосец похлопотал. Перед посадкой меня прошмонали тщательнейше, а мобильник, как положено, лежал в это время в отдельной корзине. «Экая провинциальщина», — сказал бы отец. «Нет», — возразил бы я, — «он бы по-ахейски самоуверенно отмахнулся. Скажи ему, что в мой вполне обычный мобильник можно быстро вмонтировать маленькую штучку с автономным питанием ровно на 2 часа полета. Он не подозревает о существовании твоих ребяток, о том, что в салоне сотовой связи на Невском у них есть свой умелец, что поэтому я и добивался кремации Инны именно в Питере». Я просчитал, что Парис обрадуется возможности выговориться, единственной возможности выговориться с того самого часа, когда я избивал его. Тетя Лена уехала на гастроли в Пермь, а мы с мамой были в Туле. Бабушке предстояла сложная операция на тазобедренном суставе. Один вечер, всего один вечер, закрыть было некому. Пришлось спросить Париса. «Какие вопросы, Гомер?» — бодро откликнулся он. «Переночевать с братом всего одну ночь». «Всего одну», — подтвердил я, — «он будет рад, мы все ему уже надоели». «Ты-то и Ленка точно надоели», — хохотнул красавчик. «А вот Нина твоя вряд ли». «Что ж, это его чувство юмора, вполне пригодное для нынешней должности». А когда я днем вернулся в Недогонеж, мама осталась выхаживать Домну Матвеевну. Зоберн уже готовился, вздыхая, что придется кромсать такое совершенное тело, но просто для учебников по анатомии. Чья-то злая насмешка. Чем беспомощнее было все, что ниже пояса, тем сильнее становились руки Гектора и тем скульптурнее торс. «Сашка», — спросил я у Париса, — «неужели не получилось смотаться в Москву днем позже? Ты же обещал с ним переночевать». «Гомер, ну край, надо было», — лепетал красавчик. А борца даже уговаривать не пришлось, сразу согласился подменить, и брат согласился. Не просто согласился. Когда я позвонил ему из Тулы, он бодренько ответил, что чувствует себя вполне-вполне. Трансляция матча только началась, а мой порученец, безусловно, выполнит поставленную задачу. «Спокойной ночи», — сказал я. «Парису привет. Передам», — ни слова о том, что в квартире за его спиной ходит не Парис, а борец. «А ты не нулю целуй. И теще скажи, чтоб не глупила, а через неделю в припрыжку к коровкам. Исплакались, поди. Пока. Не звони больше, не отвлекай от матча. Отдыхай. До завтра. Все будет хорошо». Зачем было поездку откладывать, если срасталось? Старик брата любил. Сейчас убивается, что Гектор на его руках. «Сашка, не прикидывайся идиотом, что ты несешь. Борец никого не способен любить. Он как был тупым животным, так и остался. Даже братва его за человека не держит. Если бы он не завопил так испуганно и злобно, я бы рассказал о результатах вскрытия. Если бы он дал себе хотя бы труд предположить, что я мог присутствовать на вскрытии, не завопил бы так испуганно и злобно. Не говняй борца! Зоберн, гуру твой, мать его жидовскую, написал: внезапная смерть. Так зачем говняешь? В меня метишь? Или Ленку подставляешь, мол, все подстроила и укатила в Пермь? Тогда я всем расскажу, что вы с женой специально доярку в этот день на операцию отправили. Просчитали смерть брата, возиться не захотели. Проверят, знают, что ты гений, на годы вперед предвидишь. Внезапная смерть и точка. Завтра похороним, помянем, точка, и не говняй. Бил его тогда по-приамовски, тычками без замаха в живот, сбивая дыхалку. Он еще силился проорать что-то про говно, в котором я сам же окажусь, потом захрипел: «Не надо, хватит, дышать не могу». Его брат тоже не мог дышать, но он не сопротивлялся, не напрягался, потому почти не посинел. Поначалу нас с Зоберном это сбило с толку. Наоборот, пытался расслабить шею, тянул ее, чтобы полотенце плотнее обхватило, сознательно помогал, как мог, убийца. Так получилось, так дьявольски сплелось. Он решил, будто борца науськал я. Он обрадовался, он был мне за это благодарен, потому так ласково, сразу почувствовав, что старый разжиревший орангутанг пришел его убивать, разговаривал со мной по телефону, считая, что классно подыгрывает. Оставил без внимания мой привет Парису, деликатно пошутил, назвав борца, маявшегося в ожидании подходящего момента, моим порученцем. Уверил, что все хорошо, не волнуйся, мол, друг, троянец, завтра меня уже не будет. Меня и сейчас в последнюю ночь от этого трясет. Я ни разу не ударил Париса в лицо. На похоронах Гектора оно должно было оставаться красивым и мужественным. В утешении безутешным Приаму, Гекубе и Андромахе. Оно и в самолете было красиво, участливое, когда надо строгое, когда надо... Какое надо, когда надо, но всегда мужественное, всегда с непроницаемыми бесцветными глазами античных статуй. 10 лет я выжидал и готовился. 2 года преследовал его безостановочно. Не давал хапать участки в центре Недогонежа, закрывал его магазины, рестораны, клубы и казино. Граф Монте-Кристо, изощренно разорявший барона Данглара, мне бы аплодировал. А когда устроили шумиху вокруг строительства комплекса, он запаниковал. Почувствовал это непривычная грызня администрации. Необычная войнушка элит, даже не преддверие большой войны кланов. Что же, Господи, что? Я хорошо его преследовал по пятам, не давая передышки. Но заполучить его признание значило загнать бесповоротно. Губернатор хапает... Что ж, прискорбно, но привычно. А кто в наши дни веселый и не хапает? Стальной Меркушев? Так за него легендарный отец достаточно нахапал. Но губернатор брата убийца? Да, невкусно. Да пошел бы он. Я использовал смерть женщины, которая мечтала вернуть меня к жизни. Но никакой ахейской мрази непозволительно убивать троянца безнаказанно. Это так, иначе Троя все еще обречена. Это так, иначе в моей жизни все, кроме сына, было напрасно».